не могу, Господи, вынуть душу из Марии. Жаль мне младенцев, на кого останутся сироты? Не твое дело, — говорит Господь, — принеси мне Мариину душу. Опять прилетел к ней Сим, опять жалился над юношами и не мог вынуть душу из вдовы. «Не могу, — говорит Господи. Приказывает ему Господь в третий раз. Ангел Сим не вынимает. Тогда Господь посылает за душой Марии другого ангела. А у Сима отнял ангельские крылья и заключил на землю. Взял другой ангел из Марии душу и отнес ее к Господу. А Сим остался с сиротами. Начал он воспитывать их и наставлять в вере, а там собрал вокруг себя братью и построил монастырь. И такое завел Сим у себя песнопение, что подобного нигде не было на земле. Сходились слушать его пение князья и короли, дивились и спрашивали, что он за человек, откуда пришел, барского или поповского он рода. Сим отвечал, что он рода не человеческого, а ангельского, и рассказал, как он очутился на земле. Князья с королями и говорят ему: «Коли ты, Сим, вправду говоришь, то спой нам гласом ангельским». «Хорошо, — отвечает Сим, — спою я вам гласом ангельским. Только вы подите ниц и преклонитесь к земле, иначе все оглохнете от моего ангельского гласа». Пали ниц князья, и запел Сим гласом ангельским. Запели с ним и его в юноши. Услыхал Господь пение ангельское. Сим поет. Поют с ним и в юноши. А у них крылья ангельские растут да растут, отросли совсем, и понеслись на них Сим с юношами к небесам. Простил, значит, Господь Сима. Вот от этого-то ангела Сима и произошел в Москве Симонов монастырь. Сказание о Иуде-предателе. Еще в утробе матери сказался Иуда. Мать и отец Иуды три раза видели сон, в котором говорилось им, что у них родится сын и сперва убьет отца, а потом женится на матери. Родился младенец. Отец с матерью думают, что делать с ним. Вот взяли, да и положили его в бочку и пустили ее на море. Плывет бочка с младенцем по морю, пищит он в ней. А на ту пору плыл купец на корабле. Услыхал он голос младенца и спас его от смерти. Взял купец Иуду к себе, а как вырос он, то заставил его сад стеречь. Отец с матерью Иуды неподалеку жили от купца. Вот раз отцу и захотелось яблоков. Пробрался он в сад и начал воровать яблоки. Увидал вора Иуда и убил его, не зная, что это был отец его. В это время Иуде было 17 лет. Хорошо. Прошло еще 3 года. Приходит купец к вдове, значит, и у